Он вернулся в казармы в мрачном расположении духа. То, что к ним не относится как к людям, он начал замечать очень давно, практически с самого рождения. А уж после того, как появился биоалхимический метод клонирования живых существ, отношение неизбежно стало еще хуже. Можно даже сказать, что в словах и действиях магов прослеживается то, что они считают полукровок расходным материалом, так же как и фейкеров. Хотя гомункулы полукровок все еще находятся на стадии прототипов, он слышал, что с технологической точки зрения их массовое производство может начаться в любой момент. Если полукровок перестанет хватать, можно будет сделать новых. Поэтому маги считали их просто разменной мелочью. «Кирилл!» Услышал он свое имя и поднял голову. Поскольку под землей нет окон, а многие полукровки обладают ночным зрением, в их казарме почти нет освещения. Тем не менее, он хорошо видел девушку, бегущую к нему по темному коридору. Урсра. Как и Кирилл, Урсра имела двухцветные волосы и чем напоминала тигра. Но если маги считали Кирилла отлично сделанным высококачественным полукровкой, то Урсра считалась безнадежно бестолковой как с физической, так и с психологической точки зрения. Ее миниатюрное тело не обладало ни силой, ни выносливостью. К тому же считалось, что ее эмоциональный характер приведет к панике на поле боя. Как успехи? По крайней мере, я уговорил их заняться поиском останков. Кирилл постарался ответить как можно более спокойным голосом. Но если честно, я не знаю, будут ли они искать их всерьез. Ясно. Урсра помрачнела и сникла. Ее круглые глаза часто наполнялись изумлением, печалью, радостью или слезами. Кроме того, ее эмоции дополнялись еще и движениями ушей и хвоста, покрытых короткой шерстью. «Ладык, Руболь, Доминик», – произнесла она имена павших в недавней битве. Хоть Кирилл и понимал, что зря старается, но после просьб Урсры и остальных полукровок все же попросил начальство о возвращении останков товарищей. И все же, как он и предполагал, ни Виктор Жмаш, ни работавшие на него маги не проявили никакого интереса к возвращению останков. Все, чего удалось добиться Кириллу, согласие на то, что трупы попытаются вернуть в ходе поисков группы второй ячейки. Сейчас магов интересовало лишь одно – как именно распотрошить новую ячейку. «Прости». «Это ты прости меня за такую просьбу. Я должна радоваться тому, что вернуться удалось хотя бы тебе и остальным», – сказала Урсра с улыбкой, которая хорошо показывала, что она пытается состроить ее через силу. И от этого Кириллу стало еще хуже. «Я вздремну», – ответил он Урсре и так и вновь указала вглубь казармы. Там, в самом конце коридора, находилось помещение с небрежно расставленными койками. Спальня Кирилла и остальных полукровок. В отличие от Кирилла, ходившего докладываться и ходатайствовать, многие из отправившихся на задание полукровок уже легли спать. В бою погибли трое, но немало и тех, кто получил ранения. Отчасти в этом виновато то, что им пришлось сражаться против двух отрядов. Но главное, что и красные, и белые ячейки, а также их спутники, оказались слишком сильны. Они на голову сильнее последователей тех чаек, которых им приходилось захватывать. Если бы полукровкам не удалось застать противников врасплох, жертв было бы еще больше. «Приятных снов!» Улыбнувшись улегшемуся Кириллу, Урсра покинула казарму. Скорее всего, она ждала его возвращения. Как уже было сказано, она считалась низкокачественной полукровкой. Некоторые маги даже не стеснялись называть ее бракованной. По этой причине Урсру, как и остальных низкокачественных полукровок, определили в разнорабочих лаборатории. Но поскольку маги, как правило, из лаборатории не вылезали, то работы, стирки, уборки и готовки выходило очень много. Настолько много, что бракованные полукровки и Урсра с трудом справлялись с ней. Кирилл потрогал голову рукой. Заостренные звериные уши. Кирилл ощутил резкое желание разорвать их в клочья, но сдержался. Это ничего не исправит. Да, он мог отрезать себе уши и хвост, но любая попытка полукровки стать человеком приведет к потере его последнего пристанища. Полукровки никому не нужны. Вернее, перестали быть нужны, как только закончилась война. Более того, даже во время войны началось движение, призывавшее запретить изменение человеческих тел биоалхимией. Ну а что касается плодов этих экспериментов, полукровок, то их, пусть и частично, но отличающихся от людей внешне и превосходящих по возможностям, начали дискриминировать. И все же во время войны было лучше. Кирилл всегда считал участие в битвах честью для полукровки и с нетерпением ждал сражений. Он считал, что в такие дни обретает возможность доказать, что полукровки появились на свет не напрасно. Он полагал, что когда презирающие их люди увидят достижения полукровок, то изменят свое мнение. Но война закончилась, а вместе с ней и битвы. Незадолго до гибели Империи Гас отряд Кирилла отправили в эту лабораторию, где они и дождались окончания войны, более не участвуя в сражениях. Из-за режима совершенной секретности, соблюдаемой в лаборатории, противники ни разу не пытались штурмовать ее. Прошло уже 5 лет с тех пор, как отряд Кирилла получил весть об окончании войны. Черт. Его родители продали его как живое оружие. К нему никто и никогда не относился как к полноценному человеку. И теперь, когда их лишили возможности прославиться в бою, полукровки превратились лишь в игрушки для магов. Черт. Кирилл натянул на себя одеяло. Вокруг раздавались стоны раненых товарищей.